Глава 21. Зейн. Вскоре после встречи с Асадом я ушел из шикарных апартаментов загадочного хозяина отеля, так и не дождавшись его возвращения. Это было фиаско. Без Жасмин я уехать не мог, а упустить шанс изменить свою жизнь казалось преступной беспечностью. И я вовсе не сомневался, что смогу выстоять и заслужить посвящение в ряды ястребов, но очень боялся не успеть. Со дня на день любимую могли запереть, а возможность выкрасть ее из-под надзора отчима и мерзкого женишка могла так и не представиться. Добровольно отдав ее в лапы одержимого шакала, я бы навсегда вырвал свое сердце и разбил бы надежды моей пташки. Блуждая по отелю, я натыкался на сотрудников и, пытаясь отвлечься, помогал и сам просил дать мне поручение. Из-за внезапного приезда зарубежной группы гостей среди коллектива царила суета. Горничные срочно проверяли номера на готовность, часть персонала выдраивала коридоры, холл и большие залы, отведенные под массовые мероприятия. А управляющий метался по этажам и орал на всех, кто попадался на его пути. Моему появлению никто не удивлялся, и мне легко удалось влиться в серую массу. Сотрудники вовсю обсуждали драку у конюшен, но меня с этим громким событием никак не связывали. Ибрагима я больше не видел, но и Жасмин куда-то пропала, что заставляло меня нервничать еще больше. До вечера я переделал кучу заданий, которые раньше мне казались рутиной и мелочью. Ха, легко жить в роскоши, когда кто-то из многочисленной прислуги готов беспрекословно помочь, что-то подать, принести еду или одежду, угодить и примчаться по первому зову, даже просто по взгляду. Впервые за свою жизнь я находился по другую сторону. И теперь на обслуживающий персонал смотрел совсем другими глазами. Они были простыми, искренними, честными, открытыми, не боящимися показать свое истинное лицо. Они благодарили Аллаха за ту малость, что имели. А мне вдруг стало стыдно, что я не ценил блага, данные мне просто по праву рождения. Чувствуя неимоверную усталость, одновременно я ощущал благодарность и умиротворение. Уже не боялся, что могу не справиться, и не сомневался, что найду выход. Но прежде мне хотелось увидеть Жасмин. После позднего ужина, блуждая по лабиринтам коридоров, я машинально пошел на звуки музыки, а оказался свидетелем праздника, устроенного в честь приезда гостей. Потолкавшись среди охраны, уже собирался уйти, но на небольшой подиум, заменяющий сцену, выпорхнула моя пташка. И я забыл, как дышать. Перестал замечать, что вокруг много людей. И, наконец-то, понял причины болезненной одержимости Ибрагима. Она не просто танцевала, а, порхая по сцене, сгорала и воскресала, как легендарная птица Феникс. Отдаваясь танцу, Жасмин дарила сказку, мечту, волшебство, завораживала и увлекала, вынуждая забыть о реальности, проблемах и горестях. Стоя среди толпы притихшей охраны, я ревниво следил за каждым движением любимой женщины, с трудом сдерживая желание броситься к ней, забрать, увести, укрыть от чужих глаз, присвоить. Ревность и восторг щедрой порцией разбавили кровь, превращая ее в жгучий коктейль. Завораживающий танец длился всего минут 5, а я успел прожить целую жизнь. Как во сне увидел наше будущее, совместное счастье, уютный дом, детей. Завершая свое представление, Жасмин повернулась к зрителям спиной и, прогнувшись, вскинула руки с кинжалами. Пара гипнотизирующих движений, и клинки взлетели вверх. На доли секунды замерли и, ослепив драгоценным блеском, начали падать. Как в замедленной съемке, скользнули совсем рядом с шеей Жасмин и, воткнувшись в подиум, поставили точку в коротком волшебстве. Я сделал глубокий вдох, резкий выдох. А потом свет погас, и я инстинктивно сорвался с места. Не знаю, куда мчался, но за доли секунды оказался около сцены и, подобрав кинжалы, почти ослеп от света, ударившего в глаза. Гости тоже терли глаза и растерянно осматривались, поэтому не обратили внимания, как я попятился и, наткнувшись спиной на тяжелую завесу, провалился в скрытую нишу. Прижавшись к стене, Жасмин стояла там и, зажмурившись, тяжело дышала. Схватив, я притянул ее к себе и, обняв, уткнулся в копну растрепанных волос. Ее запах, жар тела, разгоряченного танцем, сбившееся дыхание — все это окончательно снесло мне крышу. Запустив пальцы в волосы Жасмин, я сжал их и, потянув назад, вынудил ее запрокинуть голову. «Зейн!» Все еще задыхаясь, хрипло протянула любимая, а я склонился и, сдернув мешающую вуаль, накрыл ее губы своими. За плотным пологом царил полумрак, но она узнала меня, не открывая глаз. Сопротивление не последовало. Совсем наоборот. Вскинув руки, моя птаха обняла меня за шею и, привстав на цыпочки, прижалась еще плотнее. Словно измученные жаждой, мы пили дыхание друг друга. Вдыхали запах, разжигали страсть касанием и объятиями. Этого было ничтожно мало, но место, где нас застало непреодолимое притяжение, немного отрезвило. За полотном тяжелых штор уже звучала другая мелодия, а гости переговаривались и смеялись. Отстранившись, я посмотрел в любимые глаза и, тяжело дыша, прошептал: «Уйдем отсюда». «Да, подожди, я только оденусь», — сбивчиво отозвалась Жасмин и, отвернувшись, надела абаю, скрутила волосы в пучок и накинула капюшон. Схватив ее за руку, я прошел до конца ниши и, выглянув, убедился, что гости и персонал увлечены новым представлением. Потянув любимую за собой, поспешил по коридору и, свернув в смежный, ускорил шаг, оглядываясь, ища место для уединения. В итоге я привел Жасмин на ту самую террасу, что мы приводили в порядок прошлым утром, и, убедившись, что там никого нет, погасил основное освещение и закрыл двери. «Ты получил ответ от предводителя ястребов?» Направившись к одному из диванов, тут же спросила Жасмин, а я тяжело вздохнул, выдавая себя с головой. «Да, но...» «Он отказал?» — охнула моя пташка и, помолчав, отмахнулась. «Ну и ладно, мы придумаем что-то другое, только решать надо быстро, немедленно, понимаешь?» «Жасмин...» Он не отказал. Снова вздохнул я и, поймав ее удивленный взгляд, пожал плечами. Он просто выдвинул невыполнимое условие. «Какое еще условие?» — уточнила она и, нахмурившись, поторопила. «Ну не, ну уже говори, что он потребовал?» «Тихо, услышат!» — шикнул я, но, понимая, что соврать не смогу, развел руками. Сказал, что готов принять, но защиту пообещал только после церемонии посвящения. «Ага, меня, выходит, он не ждет!» Задумчиво пробормотала она, а я решил добавить деталей. Он сразу же раскусил, что никакая ты мне не сестра. Отчитал за ложь, как мальчишку, а потом... «Сестру, значит, не ждет, и твою...» Жасмин продолжила рассуждать вслух, но осеклась на слове, определяющем ее роль в моей жизни. Покраснела и, потупив взгляд, пробормотала: «Твою любимую тоже не ждет». Улыбнувшись, подтвердил я. Жасмин закусила нижнюю губу и попыталась отвернуться, чтобы скрыть свое смущение, но я не дал. Притянув к себе, обнял и, уткнувшись подбородком в ее макушку, тихо рассмеялся. «Не грусти, я придумаю выход», — прошептал, вдыхая родной запах, и, прерывисто выдохнув, добавил: «Завтра же поговорю с Тахиром и попрошу спрятать себя до церемонии посвящения». «Не надо», — буркнула моя пташка и, прицыкнув языком, проворчала: Мы и так в неоплатном долгу, не могу так. Он же помог, дальше только сами. «Ну и что ты предлагаешь?» — произнес я хрипло, игулко сглотнув, отчеканил. «Без тебя не поеду». «Хм, и не надо!» — фыркнула Жасмин и, отстранившись, протянула руку и потребовала. «Дай-ка мне кинжалы, они же у тебя?» Возвращая ей опасный реквизит, я не особо понимал, зачем Жасмин вдруг потребовались кинжалы. Загадочно улыбнувшись, любимая отошла подальше от двери и, взвесив в руке тяжелый клинок, встала боком и прищурилась. Замах, бросок, гулкий стук, потом еще один. И оба кинжала оказались в массивном полотне двухстворчатых дверей террасы. Открыв рот, я подошел ближе и, пытаясь вызволить кинжалы, невольно присвистнул. «Ого, даже я так не умею!» Сознался я и, заметив, что оставшиеся отметины располагались на одной высоте, восторженно выдохнул. «А круто! Научишь?» «Конечно!» — кивнула Жасмина, склонив голову на бок, улыбнулась. «Как раз в лагере и приступим!» «Не понял!» — опешив, пророкотал я и, прищурившись, спросил. «При чем здесь лагерь, кинжалы и ты?» «Все просто!» — отозвалась любимая и, вздернув подбородок, гордо заявила. «Я тоже поеду, но не в роли сестры или невесты. Я тоже хочу стать ястребом». «Ты? Ястребом?» — охнул я, а Жасмин пожала плечами и с усмешкой дополнила. «Ну, или хищной пташкой».